Надежда Владиславова, Екатерина Сергеева. Общение без давления. Как договариваться экологично, эффективно и без конфликтов. Приемы и техники НЛП для любых ситуаций. Читает автор. Введение. Мы все хотим общаться с людьми непринужденно, с удовольствием и пользой для себя. Мы хотим хорошо выглядеть в глазах других, хотим, чтобы нас понимали, разделяли наши чувства, поддерживали наши идеи и исполняли желания. И это отличная цель, вот только достижима ли она на 100%? Иногда получается, иногда не настолько блестяще, как хотелось бы, а иногда не получается вообще. Существует ли секрет, открыв который, мы получим возможность достигать успеха в общении с кем бы то ни было? С членами семьи и соседями, с коллегами и руководством, с партнерами по бизнесу и конкурентами? Давайте предположим, что коммуникация с другими людьми — это некая технология, это знание, которое можно усвоить и которым можно обучать. Ведь хирург не делает операцию наугад, точно так же, как и водитель автомобиля не жмет на педали, как попало. И наш брат-психолог ни в коем случае не реагирует на слова клиента, основываясь исключительно на своих сиюминутных ощущениях и догадках. У него имеются некие серьезные базовые знания, полученные в высшем учебном заведении, которые, соединенные с его профессиональным и жизненным опытом, позволяют ему вывести некие гипотезы и далее проверить их в процессе общения с человеком. Эффективная коммуникация, профессиональная или личная, — это навык, которому можем обучаться всю нашу жизнь. В современном мире тема коммуникации и переговоров стала невероятно популярной. Начиная примерно с середины прошлого века, идея о том, что процесс общения — это не просто спонтанное естественное явление, свойственное человечеству как виду, а некое во многом приобретенное знание, которое можно представить в виде технологии и сделать управляемым процессом, овладело умами многих ученых. Процесс общения стал предметом глубокого изучения и объектом научного познания. Сотни и тысячи авторов охотно эксплуатируют эту тему, издавая в том числе научно-популярную литературу о способах влиять, управлять, завоевывать доверие, получать невозможное, избегать конфликтов и находить компромиссы и так далее. Вот только некоторые названия популярных сейчас книг об общении. Как завести разговор с любым человеком? Как вести светские беседы? Как завоевать друзей и оказывать влияние на людей? Читайте людей как книгу. В общем, данный список можно было бы продолжать бесконечно долго. Подобными книгами заполнены полки книжных магазинов, что говорит о несомненной актуальности темы. И, вероятно, в этих изданиях есть некая полезная информация для тех, кто хочет быть хорошим переговорщиком в любой сфере. Но беда подобного рода литературы в том, что фокус внимания в ней, как правило, смещен с самого человека на его визави. Известная фраза классика коммуникации Дейла Карнеги «Умеете встать на позицию другого человека и понять, что нужно ему, а не вам». С тем, кто сумеет это сделать, будет весь мир. В некотором роде может восприниматься как вредный совет. Ведь автор фактически предлагает не осознать в первую очередь собственные интересы, чувства и потребности, а сразу указывает, кто тут главный. И этот главный — ваш оппонент. Мы предлагаем совершенно иной подход к процессу коммуникации и переговоров, где главной и самой важной персоной будете именно вы. Эта книга о том, как установить глубокий и доверительный контакт с тем, кто смотрит на вас каждое утро из зеркала, с самим собой, о том, как сделать свои отношения с собой осознаннее и счастливее, и, наконец, о том, как это умение улучшит ваши контакты с близкими и с окружающим миром. Модели коммуникации, о которых будет рассказано в этой книге, не являются авторскими ноу-хау, да мы и не претендуем на роль первопроходцев. Наша задача видится нам в том, чтобы объединить мощные инструменты из психологии, конфликтологии, коучинга и нейролингвистического программирования NLP в четкую программу личной трансформации, следуя которой глава за главой, вы сможете на конкретных практиках упражняться в познании себя, своих ресурсов и возможностей, в лучшем понимании себя и преодолении трудностей в контакте с собой и другими людьми. Вы научитесь слушать и слышать прежде всего самого себя, ориентироваться на максимальное удовлетворение своих интересов, которые, конечно, следует прежде всего научиться точно распознавать. Научитесь мягко и бережно выстраивать доверительные отношения с собой и окружающими, основываясь на своих собственных актуальных потребностях и ценностях. И уникальные инструменты НЛП в этом очень помогут. Все примеры, истории, диалоги, описанные в книге, хотя основаны на реальных жизненных ситуациях, были творчески адаптированы к задачам этой книги, дабы соблюсти обязательное для профессии психолога правило конфиденциальности. Любые совпадения историй — не более чем случайность.